Из темного оврага. После короткой, но памятной осады время помчалось, будто испуганный жеребец. Седмицы мелькали одна за другой. Осталось в памяти, как Афоня колодник перед всем людом стеганул плетью домну со словами: «Покажу тебе, как по разбойникам кручинится». Петр Страхолюд, Афоня колодник Ромаха вместе с проезжавшим обозом тюменских казаков и торговых людей отправились в Верхотурье. Везли они мягкую рухлядь. Ее следовало доставить в казну. А еще отписку десятника Трофима, где сказывалось о сражении, о Петровой смелости. Не было их ден 10. Сусанна успела соскучиться. Изба казалась пустой и темной, и Богдашкины песни и разговоры от чего-то раздражали, а домна стала тенью себя прежней. Ушел огонек, румянец на щеках да задор. «А ежели не простит меня?» Вновь и вновь говорила она, ждала от Нютки заверений в обратном. Будто та могла что-то знать о мужской милости да немилости. После крика на весь острожек Афоня выгнал домну. Вытащил наружу 2 сундука, полных ее добра. Мешок зерна и копченого осетра, видно, чтобы не оголодала. Более ей не сказал ни слова. Хоть домна ходила вокруг избы и ревела, как раненная медведица. Приютил ее сердобольный Богдашка. Упросил отца своего старого оглоблю выделить бабе угол. «Ты же простила меня, да?» — вновь спрашивала домна глупая. Голову она потеряла, что ли, тогда, рыдая над порубленным разбойником. Нютка кивала, а сама думала. Простила или забыла, кто ж ведает. Уж точно не она, глупая девка. «Так и он простит, простит!» «А скажи, отчего ты так жалела Дюка, отчего слезы горькие над ним проливала?» Не выдержала Нютка. Ежели слушает она день за днем про горести, прощения да надежды домны, можно бы и сказать. Но молодуха не отвечала, бормотала матерная сквозь зубы, и руки ее ловко перебирали зерно, в нем невесть откуда развелись жучки. «Не скажешь, так обижусь», — молвила Нюта, вспомнив детские присказки. Домна оставила работу и села рядом, подложив под себя пук соломы. И зашептала тихо-тихо, чтобы даже ветер не услышал. «Сказывала я тебе, что у разбойника в зиму провела. Сначала жила с другим седобородым. А за какую-то лихость подарил он меня молодому черноглазому. Годка на 3 младше меня. Целовал нежно, подарки дарил. То и был Дюша. Хорошо было сладко только до лютеня, а потом к бабке ведунье пошла до кровью». Вдруг, оборвав признание, коих она так упорно добивалась, Нютка вскочила с лавки. «Псы лают, не померещилась». Миска с зерном чуть не перевернулась, рассыпав драгоценное содержимое. Домна осуждающе цокнула языком и убрала съестное куда подальше. «Приехали!» Завопила Сусанна и, раздетая, по мартовскому морозцу побежала со двора. Сердце ее не обмануло. Казаки снимали упряжь с беломордых псов, таскали мешки с тяжелым. Широкоплечего в синем кафтане было видно издалека. Казаки шумно переговаривались. В Верхотурье встретили они много знакомцев. Услыхали о далеких землях с серебряными залежами. Насмеялись вдоволь в кабаке. Было среди их речей важное. Родич Дюка, что прикрывал его лихие дела, лишился головы. Казаки видали ее у стены Верхотурского острога. Нюта тихо стояла в нескольких шагах от Петра, дожидаясь, пока между трудами своими заметит ее. Петр, хватив за уши тяжелый мешок, сквозь холщовые проступали очертания чего-то большого да круглого, репы, краем глаза увидел ее, Нютку. Опустил на снег мешок, одним прыжком оказался рядом. Поднял так, что ноги ее оторвались от земли, покрутил точно малое дитя, 3 крепко поцеловал. Усы и борода его привычно щекотали лицо. Висеть в воздухе оказалось приятно, будто взлетела вольной пташкой. Казаки загоготали, а Нютка и не думала смущаться. Не закрывала глаза, и когда близко-близко оказались глаза его серые. Правый целый и левый увечный. После 3 поцелуев она сама коснулась губами колечного глаза, старых красных бугров и свежего, подернутого нежной кожей. Себя вспомнила лишь, когда казаки вокруг заулюлюкали. «Петр за подол держится!» Всякому было ясно, завидует. «Эш, Макитрушка, как ждет тебя Петяня! Домой иди, сами разберемся!» Сказала Фоня, и товарищи его согласились. Нютка, так и не коснувшись земли на руках Петровых, правая под спиной ее касается налившейся груди, левая под ягодицей жжет пуще правой, оказалась в своем дворе, потом на крыльце. В избе не было уже домана, и некогда было думать, куда она девалась, да простил ли ее Афонька. Некогда. Петр стягивал с себя рубаху, порты, осторожно укладывал нательный крест на столе под образами. Целовал и целовал ее, да срамно, словно съесть хотел. Словно не было во всем мире яства лучше, чем она, Сусанна, дочь Степана Строганова. Потом, когда оба надели кресты на тельные рубахи, когда услыхали, что на острожек опустилась тишина и, видимо, пришел вечер, Петр ел кашу ложку за ложкой уже вторую миску, завязался между ними разговор. «Не сбежала ты. Ехал да думал, вдруг опять чего сотворишь. С гулящими или служилыми людьми скроешься». Сказал Петр, а глаза на нее не поднял, в миску все глядел. Сусанна поежилась, и чего вспомнил-то, когда было-то? Поездка ее с дюковыми людьми казалась чем-то далеким и чудным, то ли сном, то ли бредом. «Не сбегу я теперь». Нютка сглотнула слюну. Стала она вдруг тягучей, говорить стало сложно. «Вот сейчас надобно открыть, что ее тревожит, что является в голову изо дня в день. А отцу тебя врачивать надобно?» Страхолюд отложил ложку. Вопрос был важен, лоб его разрезали глубокие борозды. «Радуйся, Нютка, привязала к себе страхолюда. Суровый казак, а такое спрашивает, слабость свою выказывает. Про запреты забыл, на руках тебя носит, губам горячим прижимает. Она глупая, вместо того, чтобы молвить все как есть, помянуть про венец и свадебные песни, растянула губы в улыбке. А это мы еще поглядим». Больше подобных речей страхолюд не заводил. Из Верхотурья он привез снеди, чтобы весной не опухнуть с голода. Побаловал Нютку, отрез доброго сукна на однорядку, красные коралловые бусы и серьги-воронцы. Она благодарила, кланялась, целовала щедрого казака. Только меж ними с той поры стояла туманная. Еще поглядим. «Скудная тут кормежка, да?» Тощий оборванец причмокнул языком и выпил остатки жижи, что плескалось в миске. Илюха выругался сквозь зубы. «Что за чертова загогулина? Что он, будущий зять Степана Максимовича Строганова, забыл в темнице Тобольского острога? Как оно вышло? Вспомнишь, еще шибче ругань лезет». По обыкновению сидели в кабаке, хлебали пиво, что вовсе и на пиво, похоже, не было, стоило 2 копейки за кувшин. Рядом крутились казаки, стрельцы, гулящие, промышленники. Кто радовался доброму жалованию, а кто и кручинился, получив за службу жалкие крохи. «Не слыхали про синеглазую? Покажем тебе, где живет баба сводня, сыщет тебе девку. Эль к себе в постель возьмет». Гоготали они в ответ на Илюхины расспросы. Он тогда будто бы смирился, потерялась Нютка. Растворилась синева ее в водах Туры, Кривого озера Ильтабола. У Степана Максимовича имелся здесь свой двор. Под горой, меж лавок, да торговых и жилых дворов. Присматривал за ним осанистый мужик в годах, курбат с 2 сынками. Обосновались в Тобольске, как в доме, и принялись искать с тем же рвением. Все обошли и вызнавали у всяких людишек добром, рублем, иногда кулаком. То ли нюх Илюхин подводил, то ли случилось что с дочкой Степановой. От безысходности то стыло в груди, то нападала на него лихость немалая. И тут, в Тобольском кабаке, что у базарной площади, углядел в темном углу какую-то рожу, корявую, не пьяную, а будто бы грустную. Потел, завел разговор, какой обычно ведут в этих землях. Где соболя доброго добывают, где серебро можно сыскать, какие народцы мирные, от каких пакостей ждать нужно. Мужик с корявой рожей разговор поддерживал, пиво пил, да, супротив обычного, сам угощал пойлом. А потом, когда Илюха изрядно набрался, корявый мужик молвил вдруг. «Знаю, где такая девка водится. Жду завтрева на площади. И не ушел, оборотнем ускользнул от Илюхи. Когда проспался, окунул дурманную голову в бадью с холодной водицей, проморгал, вспомнил корявую рожу и крикнул: «Эй, Сазонка! Видал, слыхал, чего в кабаке вчера было?» Товарищ слыхал мало, играл в зерни и курил табак, супротив государева закона, и ничего путного сказать не мог. Илюха взял Сазонку и еще двоих, пошел на базарную площадь. Там теснился люд, бухарцы раскладывали ткани и оружие. Калмык показывал чудного жеребца вороной масти. Голосили две бабы: «Бублик ядреный, покупай, миллионок». А мужика того не было. Чего-то стукнуло в голову Илюхе. Отпустил он сонного Сазонку и тех двоих, принялся ходить от одного торгового ряда к другому. Не удержался, купил колпак с бархатной оторочкой. Ждать пришлось недолго. «Поговорим?» Тот мужик с корявой рожей затащил его в какую-то подворотню и зашептал на ухо. Понял не все, да и того было ясно, чтобы взбелениться. Мол, синеглазая девка живет срамно с казаком, а хозяин мужика, дюшка или еще как, хотел ту девку отбить и оставить себе. Мужик не соглашался сказать, где синеглазая девка, требовал 30 рублей серебром, а то уйду да иному скажу. Илюха не выдержал такого издевательства. Двинул мужику прямо промеж глаз и со злости, что не дождалась его синеглазая Нютка, и от желания тут же выбить правду. Бил еще, но кто-то закричал зычно, вцепился в него, принялся отталкивать. Илюха отвернулся от криворожего, вытащил саблицу, зря, что ли, точил. Махал недолго. Скрутили его, бросили в темницу, а туда же и коряво-рожего мужика. Оказалось, схлестнулся Илюха со стрельцами. Те чего-то вырядились в обычные жупаны вместо зеленых кафтанов да япончи. Одному стрельцу Илюха изрядно подрал рукав, другому подрезал нос, знай наших. Озлились служилые изрядно, брызгали слюной и сказывали, что Илюха теперь в неволе изгинет. Коряво-рожего тоже сочли подозрительным и оставили в темнице. Курбат ходил с подарками, мягкую рухлядь взяли, а выпускать Илюху не спешили. Сазонка кланялся дьяку из съезжей избы, тот подарки тоже взял, а Илюха все гнил в темнице, будто назло. «Эй, сказывай, где девка?» Илюха дернул за руку коряво-рожего. Тот в холоде да голоде совсем затосковал. Говорить не хотел, ночами подвывал и будто разумом тронулся. «Скажешь, где с собою заберу, меня отсюда вытащат. Хозяин мой большой человек». Мужик завозился, высунул из тулупа нос. «Верно заберешь». Белоносые псы, что достались от Тати, быстро привыкли к новым хозяевам. Ночевали в снегу, ели требуху и все, что оставалось на хозяйских столах. Иногда дрались с казачьими псами. Легкие, проворные, они вручали посреди весны, когда нужно было привезти дров, сено или с трудом добытого сахатого. Смотрел за псами Валешка. Вместе с ними лежал в снегу, говорил то на русском, то на вагульском. А помогал ему Богдашка, что всей душой привязался к псам. Он носил им кости, гладил, играл с молодыми псами. Одна из белоносых сук ощенилась. То было радостью для мальчонки. Он таскал на руках подросших кутят и не раз получал нагоняй от строгого бати. Однажды утром, когда острожек еще просыпался, подтягивался и готовился к новому дню, Богдашка явился к Нюткиному крыльцу и заскулил в лад со щенком. «Ой, Нютка, гляди!» Крепкий щенок попал в беду. Кто-то из стаи, наверное, самый злой, сильный кобель, учуял в нем будущего соперника. Да хватанул зубами его бочок. Да так, что шкура висела кровавыми ошметками. Пелена застилала глазки щенка, лапы повисли, будто и силы оставили. А Богдашка тихонько повторял. «Мать его бросила, к себе не подпускает, помоги, а!» «Что ж я сделаю, кланяйся отцу своему, он снадобье знает!» Нютка, проводив братцев, все ж устыдилась своей жестокосердости, вспомнила матушку, что выхаживала не только людей, но и иных тварей божьих. Позвала Богдашку, его щенка омыла рану. Вместе они сотворили снадобье из оглобленных трав, накормили щенка досыта, устроили теплую лежанку в сенях. Братцы вечером явились домой. Нютка слушала, как тихонько поскуливает щенок, и боялась, что велят его выгнать за дверь. «Псам не место в доме, ездовым тем паче», — сказал Петр и поглядел на Нютку. Он хотел сказать что-то жестокое, да поостерегся. Ромаха потрепал пса по крепкой головушке, возразил. «Пусть греется, божья тварь! Ужель мы не люди?» Пожалел ли он подранка или просто в очередной раз спорил с братцем, неведомо. Только Нютке разрешили оставить щенка в сенях. Кормить его требухой, пока не выправится или не околеет. Седмицу спустя Белонос окреп, задорно тявкал, ел за троих. Но к огорчению Богдашки привязался к Нютке. Ходил за ней, просил ласки, преданно вилял хвостом и даже пытался защищать от других псов. А Валёшка глядел издали на них, синеглазую девку и белоносого пса, и что-то одобрительно бормотал, не осмеливаясь подойти. Нежданно-негаданно пришла Пасха. Только празднование ее было скудным. Ни ночной службы с ладаном, песнопением, душевным трепетом и восторгом «Господи, ты рядом!» Ни крашеных яиц закончились задолго до Великого Поста. Ни куличей, ни шумных гуляний. Обитатели Острожка отметили воскресенье Господне по-своему. Читали молитву в один голос, только получалось в разброд. Повторяли «Христос воскрес», целовали друг друга. Даже те, кто в сердце таил непрощение, пили по чарке вина. То было государевым даром на праздник. Трофим с иконою, а следом за ним и все казаки да их домочадцы, обошли весь острог и громко пели тропарь. Более всех слышно было Домну и Егорку Рыла. После Пасхи началась оттепель. Снег не таял, но растерял белизну свою под солнечными лучами. Чернел, печалился на радость людям и зверям. Казаки взялись за пепелище, в которое обратили дюковы люди недостроенную деревушку. Расчистили да растащили, заново сколачивали срубы. Работа, что делается во второй раз, и горька, и проста своей обычностью. На Красную Горку закатили пиршество в избе Петра Страхолюда. Нюта впервые ощущала себя хозяйкой. Напекла лепешек, приготовила большой горшок тавранчуга, зажарила рыбу в больших сковородах. Домна охотно помогала ей. Собрала со всего острожка скудную посуду, мыла, стряпала. И в том было великодушие. Ежели бы не выгнал ее Афонька, гостей бы сегодня принимала Домна. Петр не отпускал молодую хозяйку от себя. Обнимал, садил на колени. Захмелев от вина, он становился веселее, а Нютка краснела под смешливыми взглядами казаков. Сначала уворачивалась от Петровых горячих рук, шептала ненадобно, убегала к печи, но потом Домна утянула ее за подол в бабий кут и велела. «Ты не дури, ежели страхолюд перед всеми казаками привечает тебе, говорит с уважением и лаской, значит и товарищи его не посмеют слова худого сказать. Здесь так заведено. Не тычут в глаза грехами, не зовут потаскухой, ежели ты за крепкой мужской спиной». В сердцах сказала с чувством и выскочила во двор. Не слезы ли решила скрыть? Было отчего, Афонька будто и забыл про Домну. Сейчас за одним столом с зазнобой праздновал, а головы в сторону ее не повернул. Когда Домна подсела к нему, ласково локоть серой рубахи погладила, так и вовсе отбросил руку ее, будто дохлую крысу. После пиршества веселые, гогочащие от соленых шуток Егорки Рыла казаки потянулись во двор. Дневная оттепель сменилась морозцем, но и в нем ощущалось дыхание близкой весны. Оно горячило кровь пуще вина. Афонька стоял в стороне от остальных, ковырял в зубах куриной косточкой и выглядел таким серьезным, что Сусанна долго набиралась смелости. То она, девчонка, слово кое весит меньше пера. Афоня колод... чуть не сказала его прозвание, смутилась и внезапно расхохоталась. Звонко серебряным колокольчиком. «Чуть лишнее не вырвалось, ты прости, можно я?» Афоня кинул ее задумчивым взглядом. От сирийского платка до ног, обутых в вагульские меховые сапожки. И кивнул. На лице его, как не силился удержать серьезность, все ж явилась тень улыбки. То обнадеживала. «Матушка моя говорила, у всякого своя судьба. Не перехитришь ее, не обойдешь». Говаривала так матушка или нет, Нютка не помнила. но показалось уместным обратиться к опыту той, что много старше. «Верно говаривала». Афоня чуть прикрыл узкие глаза, будто не прочь был послушать девичьи бредни. «Рыдает она, места себе не находит, всегда веселая была да озорная, а теперь сохнет заживо». Нютка сразу взяла быка за рога. Всякий в острожке знает, как зола Фонька на домну. Только она потерпит. Нютка, настоящая дочка неуемной Аксиньи, решила, что без ее вмешательства двое людей в рябиновом острожке так и останутся несчастными. «Так и сказала мне, без Афоньки жизни нет». Сусанна перевела дух. «Прошу я». Афонька неожиданно хлопнул себя по бедру. Звук прошелся по острогу, и казаки, что стояли во дворе, в нескольких шагах от них вытянули шеи. «Что за разговор идет?» «Все ладно», — спросил Петр, а Нютка с Афоней одновременно кивнули, мол, не беспокойся. Афоня промолчал. Куриная кость, которой чистил он зубы, так и осталась в руке. «Ты не проси, Макитрушка, не проси. Мало она тебе худого сделала. Слезы ее лживые ядом полны. Жалуется, плачет, только нет ей веры. Пусть уходит из острога. Нового заступника в раз отыщет». Казалось, речи его услышали все. Так громок и грозен сейчас был Афоня-колодник, казак самой добрейшей души, что всех прощал и всем помогал. Нютка пыталась молвить еще хоть полслова, но Афоня быстро пошел к своему дому, даже не попрощавшись со товарищами. За ним последовали остальные, пиршество закончилось. Она долго еще мыла миски и горшки, чистила сковороды песком. Горели лучины, при свете их трудно было разглядеть жир, залепивший посуду. И Нютка, прошептав неподобающее, оставила работу до утра. Страхолюд давно спал. Бок его был горячим, руки охотно прижимали к себе, словно жили сами собою. Нютка все не могла угомониться. Виделось ей в ночной дымке, это ее отвергают с омерзением. Это ей не дают слова молвить. Это ее Петр Страхолюд выгоняет из острога. Через три дня вернулась зима. Дохнула студеным, насыпала белой крупы. Посмеялась над людьми, что грезили о тепле. Захворал Богдашка. Утробу его сводило от боли. Мальчонка бегал в нужник, а потом, когда силы его оставили, извергся в лохань, поставленную в закутке. Жутко смущался тех звуков, что издавал. Он храбрился. Повторял за старшими присказки вроде «не срачка, так болячка». Улыбался, просил постряпать пирог, как она только и умеет. Но всякому было ясно, дела мальчонки плохи. Нюта и Домна сменяли друг друга у его постели. Вливали отвары из черемухи Аира, всякое утро готовил его отец, старая Глобля. Размачивали сухари, варили похлебку. Богдашка, только проглотив немудрённый обед или ужин, тут же полз к лохани, постанывая от боли и безнадёги. Нютка тихонько плакала ночью, когда Пётр уже спал. Она не могла представить острог без доброго мальчишки, который стал её другом. Выросши при матери знахарки, она знала, что с виду лёгкая хворь в несколько дней может свести в могилу. Казаки тоже беспокоились за мальчонку. Он был младшим. Умел найти слово для всякого, каждому из них был то ли сыном, то ли братом. Петр принес ему кресало, чтобы отвлечь от дурных мыслей. Трофим велел отдать весь запас сухарей. Егорка, Рыло и Пахом пришли проведать мальчонку. А Ромаха, хоть и недолюбливал, принес ему в подарок стрелу вагульской работы. Нютка пустила белоноса. Щенок терся руку мальчишки, что свисала с лежанки, и тихо скулил. Будто и он понимал, что случилось недоброе. Дары и забота не помогали Богдашке. Оглобля замер подле спящего мальчонки, погладил его по вихрастой макушке. До того Нютка не видала, чтобы он одаривал сына лаской. Старый казак был строг, угрюм, берег слова. Ей казалось, что Петр может стать таким через много лет, если сердечная тяга не будет смягчать его нрав. Домна ушла на реку стирать тряпицы и порты хворого в проруби. В избе они были втроем. Старый оглобля, что сегодня отчего-то не пошел на службу. Нютка, хлопотавшая у постели мальчонки. И Богдашка, который все не выныривал из сонного омута. Эли просто не мог открыть глаза. «Не можно тебе помирать, сынка!» Оглобля подтащил чурку, сел у изголовья Богдашки и, сгорбившись, начал странный с ним разговор. Нютка поняла, она здесь лишняя. Но как уйти, не зашумев, не хлопнув дверью? Нельзя сейчас мешать старому казаку, то чуяла она сердцем. «За двоих живешь, сынка, за двоих! Я к тебе помирать!» Отец склонился к сыну еще ниже, замер над лицом его, словно ловя слабое дыхание. И потом громким шепотом принялся говорить про кручину, песчаный перекат, кость и кровь. Сусанна узнала словеса и, помедлив, принялась молиться. «Водицы чистой дай!» — велел вдруг старый казак, на миг оборвав свою речь, и вновь зашептал. «Смой ты с раба Божия хворь кручину темную!» Нюта зачерпнула водицы, с поклоном поднесла. Ей думалось, что именно так нужно с поклоном. Оглобля взял тот ковш, тихонько полил на лицо, на укрытую рубашкой грудь, на больную утробу. «Як видела да слышала, о том языком не болтать», — велел Нютке старый казак. Богдашка так и не открыл глаза. Все спал и спал. Бабам пришлось осторожно переодевать мальчонку в сухое, менять солому на лавке, молиться за его здоровье. Следующим утром Богдашка потребовал еды, да побольше, то казалось чудом. Домна кормила его с ложки кашей на воде и смаргивала слезы. Оглобля вытянул сына своего из темного оврага. Богдашка через пару-тройку дней уже скакал зайцем по двору. Сгребал мусор, колол дрова, даже порвался чистить крышу длинной избы. Домна по-матерински жалела его, гладила по вихрастой головешке, велела беречься. «Домна, а отчего Богдашка должен жить за двоих?» — спросила любопытная Нютка, улучив миг. А домна поведала, что знала. Старый казак много лет не женился. Считал баб зряшным, суетливым народцем, мол, только мешаться будет. Однажды, вернувшись из дальнего острога, заночевал у друга сотоварища. Утром ушел. А после выяснилось, что у сестрицы того сотоварища выросло пузо, большое, словно у коровы. Оглобля стал ей помогать, давал зерна да соли из своего жалования. А когда родились двое сынков, и вовсе назвал их семьей. Домна не ведала, что случилось потом. Только однажды Оглобля приехал, а из сынков остался живым один. Соседи болтали, в том виновата мать. То ли не доглядела, то ли случайно пришибла. Казак будто бы ударил жену и забрал выжившего сына. То и был Богдашка. «А ежели не виновата она, можно ли сына с матерью разлучать?» Горюнилась Домна. И вслед за ней Нютка. Чем дальше жила на белом свете, тем больше открывалось ей, что у всякого есть своя беда, своя тайна, свое прегрешение. С осторожностью надо подходить к людям. Заденешь больное, станет только хуже. Как пса. Погладишь небрежно, заденешь старую рану, со всей силы прикусит руку. Иногда, засыпая, Нютка представляла себе. Судьба ее сложилась иначе. Не продана страхолюду точно лошадь, а сватана им и взята по любви. Не супротив воли оказалась в рябиновом острожке, а сама приехала вослед за милым. Как ни крутила, как ни вертела, все одно. Никогда бы не пошла добром за Петром страхолюдом. Увидала бы в изрезанном лице его дикость и злость, в широких плечах да несмешливых глазах угрозу. И сейчас, всякую ночь и в пост, и в мясоед, прижимаясь к нему, много ли о нем знала. Смелый казак у Трофима на хорошем счету. Сабля его будто десницы продолжение. Из пищали стреляет метко, да из лука сама видала. Верит истово, хоть грешит, да кается потом. И Нютка вослед за ним. Братца своего Ромаху и сотоварищей ценит, да в беде не оставит. Ее Нютку... А дальше думы ее становились мутными и тревожными. Сама разобрать не могла, чего боится, на что надеется. Какого рода племени Петр страхолюд? Как оказался здесь? Отчего в чести жить не хочет, не ведала. О том сразу бы спросил батюшка ее Степан Строганов, ежели бы оказался посреди рябиного острожка. Но такие мысли казались ей опасными, тянули во враг, Нютка тут же отгоняла их и скоро засыпала, убаюканная глубоким мужским дыханием. Питались теперь скудно. Казаки привезли припасы с Верхотурья, до того было мало. Мужиков-то попробуй прокорми. Не едят, ложками по столу метут. Изо дня в день репа пареная, похлебка с ячменем, квас да хлеб. Балованные отцовскими разносолами Нютки, то было не по вкусу. Домна шутила, не до жиру, быть бы живу. И сказывала, как пухли от голода в иные годы. Нютка помнила, и они с матушкой чуть не померли когда-то. Но оттого было не легче. Братцы черпали ложками варево из сушеной рыбы и говорили, много ли будет соболей, будущей зимой, скоро ли вскроется тура. Нютка сидела рядом, иногда улыбалась своим мыслям, ловила на себе взгляд Петра и приглаживала косы. «Улыбками сыт не будешь». Она зачерпнула похлебки, самую малость налила в миску и поморщилась от ее духа. Отломила каравай темный, пшеницы-то не осталось. Даже в Верхотурье сказывали нет ее. До осени не сыскать, до государева жалования. Она перекрестилась и принялась за еду. «Ромаха, ты Бога-то не забывай за пищу благодарить», — тут же напомнил младшему Петр. Тот фыркнул тихонько, но все ж послушался. «Господи, спасибо тебе за пищу нашу», — честил Ромаха. А Нютка под ту скороговорку побежала в куть и там распрощалась с тем, что съела. Более она и крошки проглотить не могла. Вымыла судно, руки-то худо слушались. Убрала избу и, словно не было бабьих дел, легла на лавку. Подобрала под себя ноги, закуталась в тулуп, хоть в избе было с утра топлено. «А ежели у нее хворь, как у Богдашки?» Доносилась до нее смутно. «Рыба прогоркла, оттого все», — успокаивал братца Петр. «Оглоблю просить надобно». А дальше все расплылось. Просить совета у оглобли не пришлось. Следующим утром проснулась Нютка здорова, весела, будто ничего и не было. Казаки, подговоренные Петром, каждый день ходили на реку судами и часто приносили свежие рыбы. Мелких окуней, пескарей да ельцов. Нютка и домна ее варили, тушили в лотках, тем и спасались.